Часть вторая. Белая кувшинка. Глава первая. Цена повешенного. Ровно через неделю два человека в темных одеждах прошли через каменный мост, соединяющий остров Ханан с берегом Жемчужной реки. Было 2 часа ночи. Добравшись до первых домиков предместья, они свернули направо, прошли вдоль берега и остановились перед жалкой хижиной, заливаемой во время разлива водой. Оба были одеты в бедные китайские костюмы. И хотя было так темно, что приходилось идти ощупью, они низко нахлобучили на глаза широкополые фетровые шляпы. Впрочем, бояться было нечего. Набережная была совершенно пуста. На рейде дремали парусники и пароходы, а между ними сияли яркими огнями плавучие сады наслаждений, так называемые барки цветов. Но темно и зловеще тихо было в грязном предместье Ханана. «Здесь», — сказал более высокий и толстый, показывая на хижину. «Наконец-то! Я совсем выбился из сил. Да и квартал на редкость вонючий. Да, по-видимому, ваш коллега, наблюдающий за чистотой улиц, не очень-то заботится об этом квартале», — ответил его спутник, зажимая нос. «Вы уверены, что это именно здесь?» «Разумеется», — проворчал толстяк. И громко стукнул в дверь рукояткой сабли. Но только эхо отозвалось на стук. Он застучал еще сильнее и с отчаянием пробормотал. Этого еще не доставало. Кажется, Ру-Ми нет дома. «Немного терпения, господин председатель. Кажется, кто-то идет». Действительно, в щелях замелькал огонек. Дверь осторожно приотворилась, и, не впуская поздних посетителей, кто-то грубо спросил. «Кто там? Чего вам надо?» «Черт возьми!» — пробормотал тот, кого назвали председателем. «Вот препятствие, которого я совсем не предвидел. Я вовсе не желаю кричать на весь квартал, как меня зовут». Спутник его насмешливо пожал плечами. «Неужто Ру-Ми не узнает собственного начальства?» «А ведь и правда», — спохватился Минг. «Я, кажется, так поглупел, что вовсе ничего не соображаю». Пользуясь темнотой, Перкинс сделал красноречивый жест, показывающий, что такое превращение весьма возможно. Минг назвал себя. Дверь моментально распахнулась, и гости перешагнули порог. Хозяин ввел их в тесную, нищенски обставленную конуру, воздух которой был пропитан дымом. Гости оглянулись. Меблировка состояла из длинного черного сундука, сделанного из гроба, куда хозяин прятал свои лохмотья, и грязных, заваленных тряпками нар, возле которых еще дымилась трубка опиума. Увидев такое доказательство нарушения приказа против курения опиума, Минг почувствовал прилив служебного рвения. Он резко распек бы попавшегося подчиненного, а, может быть, арестовал бы его, если бы контрабандист не сказал ему по-английски. «Надеюсь, вы не собираетесь составить протокол?» «А почему бы не составить? Да хотя бы потому, что, может быть, именно я продал ему этот опиум, пропущенный вами через таможню». «А ведь правда», — спохватился бывший начальник форта Бока-Тигрис. «Впрочем, нам сейчас не до этого». И, повернувшись к Ру-Ми, почтительно стоявшему на коленях, в ожидании, когда высокий гость соблаговолит заговорить, мандарин спросил. «Ты, кажется, назначен казнить пиратов в Гонконге?» «Да, господин», — ответил Ру-Ми, поднимая голову. «Послезавтра утром». Если бы Лиу Сиу присутствовала при этой беседе, она дрогнула бы от ужаса и отвращения, узнав хозяина хижины. Это был палач, притащивший ее на аркане в суд и пытавший во время заседаний. «Что ты должен с ними делать? Повесить или обезглавить?» — продолжал Минг. «Я еще не видел резолюцию наместника». «Я сегодня получил приказ», — ответил палач. «Там сказано, что по закону можно рубить голову только тем, кто убивал китайцев, а пираты грабили и убивали англичан, поэтому их приказано повесить. Только англичан». «Вот нелепое различие для британского флага», — пробормотал Перкинс. «Но на этот раз я не протестую». Палач говорил правду. В Китае очень редко рубили головы. Китайцы вообще презирают человеческую жизнь. Но, с другой стороны, придают огромное значение тому, чтобы тело их оставалось после смерти нераздробленным. Вот почему Пробривая темя, они непременно оставляют на макушке клок длинных волос, за который ангел смерти должен вознести их в селение блаженных. Иначе в рай попадет одна голова, а все тело умершего остается на земле, лишенное вечного блаженства. «Ты, кажется, знаешь в лицо осужденных?» — продолжал Минг, пропуская воркотню Перкинса мимо ушей. «Да», — ответил Ру Ми. Вопросы мандарина все более его смущали. «Одного из них зовут Пей Хо. Это их бывший атаман». «О да, этого я помню. Крепкий парень. Никакая пытка не заставила его говорить». И палач с грустью вздохнул, вспоминая, как битый час он пытал пирата и не добился от него ни слова. «Где они теперь?» «Сидят по-прежнему в Гонконге. Губернатор потребовал, чтобы они там оставались до последней минуты, и их приведут на место казни под конвоем английских солдат». «Хорошо», — перебил Минг, — «это все неважно. Я пришел купить у тебя тело Пейхо». «Тело Пейхо?» — переспросил пораженный палач. «Ну да, тело Пейхо. Его труп, одним словом. А тебе-то что? Ты мне отдашь его после повешения». Ру Ми смотрел на мандарина с видом глубокого непонимания. Минга взорвала. «Одним словом назначай цену. Вот тебе кошелек. Ну что, довольна? А если мало, говори сам, сколько хочешь». С этими словами он бросил на Нара кошелек, туго набитый новыми мексиканскими пиастрами, которые особенно ценятся в Китае. Это было больше годичного жалования палача. Ру Ми нерешительно молчал. «Ну так что, согласен или нет?» — гневно повторил мандарин. «Растолкуйте мне сначала, зачем вы его покупаете?» «Это тебя не касается. Вот нахал! Как ты смеешь меня допрашивать?» Ру Ми съежился, как побитая собака. «Вы знаете лучше меня, господин, что за продажу мертвого тела полагается 100 бамбуковых палок». «Черт возьми! Неужто ты меня принимаешь за колдуна или поставщика врачей?» — резко ответил почтенный председатель, чувствуя, что напоминание о 100 бамбуковых палках сразу испортило ему настроение. «Я не собираюсь делать ничего противозаконного», — повторил он мягче. «Соглашайся или откажись прямо. Если ты согласен, я тебе уплачу еще столько же. Если нет, я завтра же тебе припомню, что мы застали тебя за трубкой опиума». «Хорошо, хорошо, я согласен», — испуганно сказал Ру Ми. «Ну так слушай и постарайся запомнить точно все, что я тебе прикажу. Ты повесишь Пейхо своими собственными руками и непременно последним. Постарайся его не мучить и оставь на виселице». «Хорошо». «Через полчаса ты начнешь снимать трупы. В это время стемнеет, публика разойдется, и ты останешься один со своими помощниками. Снимешь Пейхо первым. Сложив трупы на повозку, ты отвезешь их в братскую могилу, но забудешь Пейхо под виселицей. Вот и все, что от тебя требуется». «Слушаю». «То-то. И в тот же вечер ты получишь гонорар». Палач поклонился до земли в знак глубокой благодарности и взял лампу посветить уходящим гостям. «Кажется, я ничего не забыл?» — спросил Минг, очутившись на улице. «О, нет!» — ответил капитан. «Страх и жадность скрутили это животное. Идемте скорее, а то запрут решетку фактории, и мне придется ночевать на улице». Двери хижины громко захлопнулись. Это Ру Ми торопился посчитать деньги и докурить трубку опиума, от которой его так неожиданно оторвали. Через 10 минут Перкинс и Минг дошли до моста, и мандарин со вздохом облегчения остановил приятеля. «Я исполнил ваше желание. Хотя, сказать по совести, не понимаю ваших проектов. Надеюсь, вы, в свою очередь, сдержите свое слово». «Слово? Какое слово?» — удивился англичанин, мягко, но настойчиво увлекая Минга в сторону фактории. «Как какое?» — с отчаянием воскликнул мандарин. «Да помочь мне найти убийц Линга! Я делаю все, что в моих силах, но все напрасно». «А-а-а! Правда-правда, а я и забыл, простите. Расскажите, как у вас дела?» «Ох, и не спрашивайте. Я мобилизовал лучших агентов ФОГОПа. Но можно подумать, что этим скотам Хочется, чтобы мне... Одним словом, они ничего не нашли. Я обошел все тюрьмы, допросил больше сотни арестованных, человек 20 подверг пытке, и все напрасно. А допросили ли вы жителей Фунзи, бывших соседей мадам Лиу? Да. Но, к несчастью, служанку выкрали, а все остальные не знают ничего. Если вы меня не спасете, я безвозвратно погиб. О, ну до этого еще далеко. Подытожим все данные. Во-первых, кого подозревают в похищении Мэ Куи? Разве нет ни следов, ни улик? Никаких. Впрочем, есть одна улика. Найдена матросская шапка, там, где стояла лодка, которую они украли. Какая шапка? Китайская или европейская? Китайская. Какие носят рыбаки и наши друзья, латронские пираты. Как видите, улика не из важных. А, по-моему, очень важная. Потому что если пираты похитили прислугу мадам Лиу, можно почти, наверное, предположить, что один из них убил Линг Таланга. А ведь правда, удивился собственной недогадливости Минг. Очевидно, его убил отвергнутый поклонник Лиу Сиу. Но мадам Лиу никого не принимала, кроме своего племянника. Она категорически на этом настаивает. Ее дочь могли встретить на улице, в кумирне, да, наконец, просто заметить в окно. Она почти не переступала порога, а дом напротив пустует целых 3 месяца. Вот как? И кто там жил? Какой-то мясник, какая-то нелепая личность. Он уехал внезапно, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. А как звали этого мясника? Минг потер лоб, вспоминая, и не сразу ответил. Кажется, его звали Чу. Уличные мальчишки прозвали его Красным Пауком и нарисовали на ставнях его бывшей лавки огромного паука-птицееда. Перкинс задумался. «Скажите», — спросил он вдруг, — «у кого покупала мясо прислуга мадам Лиу?» «Должно быть у него, как все слуги квартала. А этот Чу, он каков из себя? Высокий или низкий? Сильный или слабый?» «Да почем я знаю?» — рассердился Минг. «И на кой черт я стану этим интересоваться?» «Как это на кой черт? Ах, мой бедный председатель и скверный же вы сыщик, сказать по совести. Вы знаете, что следы убийцы принадлежат высокому и грузному человеку. Вы знаете, что ладонь, оставившая на подушке след, необычайной величины. Убийца — такой силач, что придушил свою жертву и перетащил труп в заросли кактусов. И вы даже не поинтересовались ростом и сложением таинственно исчезнувшего соседа». Но Минг не сдавался. «Говорят вам, что он уехал задолго до преступления. Вы сами плохо соображаете». «Я и не пробую соображать. Я просто говорю, что с одной стороны имеется ненайденный убийца, а с другой — удравший неведомо куда сосед. Я лишь сопоставляю факты». «А ведь правда». «Вот тут и оно. А что за человек этот Чу?» «Очень странная личность. Он то шутил со всеми, ухаживал за покупательницами, бывал в обществе, то становился мрачным и молчаливым, как покойник». Перкинс довольно улыбнулся. «Ну, милый мой Минг, поверьте моему слову, что этот сбежавший мясник как-то причастен к смерти Линг Таланга». «Что вы говорите?» «Припомните, что Линга убили тяжелым орудием с 2 лезвиями. Такими ножами режут мясо все китайские мясники. Сопоставьте это с тем, что Чу исчез как раз тогда, когда распространилась весть о помолвке Лиу Сиу. Кто знает, может быть, он вовсе и не уезжал, а только скрывался в окрестностях Фун-Зи, готовясь к преступлению». Минг развел руками. «Поразительно. Я никогда не подумал бы об этом». «Из этого я заключаю», — продолжал спокойно Перкинс, «что достаточно доказать, что Мэ Куи похитили пираты, чтобы напасть на след убийцы. Возможно, что, покупая тело Пей-Хо, вы не столько оказали мне услугу, сколько спасли себя от бамбуковых палок». «Уж этого я никак не могу понять». «Скоро поймете, но для этого вам необходимо быть послезавтра в Гонконге». «В день казни пиратов?» «Конечно, именно поэтому ваше присутствие в иностранной колонии покажется весьма естественным. Пожалуйте прямо ко мне отобедать, а за это время мне, может быть, удастся узнать что-нибудь интересное. Не падайте духом. А пока спокойной ночи». Беседуя таким образом, друзья добрались до английской фактории, где слуги Минго поджидали его с паланкином. «Благодарю. До послезавтра», — со вздохом попрощался мандарин, расталкивая сапогом уснувших носильщиков. «Но все же я ничего не понимаю». «Ничего». И с видом фаталиста, покорившегося судьбе, он тяжело опустился на подушке паланкина. Перкинс миновал сады фактории и вошел в комнату, где они остановились вместе с сэром Артуром Мюрреем. «Что нового?» — спросил сэр Артур, поджидавший Перкинса. «Все устроено», — весело ответил капитан. «Минг вел себя превосходно и минутами казался даже довольно сообразительным». «Значит, мы получим тело Пейхо?» «Конечно. И совсем свеженькое, прямо с виселицы». «Великолепно. А я только что вернулся из Гонконга. Мы сговорились с доктором Клифтоном. Он обещает сделать все, что нам потребуется. А это очень опытный хирург. Во сколько вам обошелся Пейхо?» «О, чрезвычайно дешево. 40 пиастров до петли и полсотни после». «Просто даром». «Вот и отлично. Одним словом, можно сказать, что день не пропал у нас даром». Перкинс пожелал сэру Артуру спокойной ночи и скоро заснул, не вспоминая о несчастном Минге, для которого он оставался последней и единственной надеждой.